Глава вторая. Прежде чем приступать к задуманному, я решил сузить круг подозреваемых и собрал в своем доме сподвижников — Захара, четверых охотников и Василису, которая для этой части плана не представляла никакого риска, но могла потенциально помочь. В общих красках, обрисовав им суть письма, я спросил: «Кто вообще у нас в деревне обучен грамоте?» В ответ я услышал знакомые имена, ровно те, что мне уже приходили на ум. Однако я начал копать глубже. «Это все? Или еще есть люди, которые словом или делом показали, что умеют писать?» Силанти почесал в затылке и ответил: «Фрол умеет. Еще прежний староста научил его, чтобы тот вел учет расхода металла и угля. Давно еще. При моем батьке у нас несколько семей из города перебрались. От налогов спасались», — добавил Борис. «Они своих детей грамоте обучили. Вот Митяй, к примеру, от мамки научился». Следом он добавил еще парочку имен тех, с кем я пока особо не пересекался. «Получается, десяток наберется», — подытожил я. «Они замечали странностей за кем-нибудь в последнее время?» «Может, кто открыто выражал недовольство или держался подозрительно?» Федот переглянулся с остальными и подался вперед на локтях. «Митяй после той взбучки часто бурчал по углам. Мол, воевода новые порядки устанавливает. Житья не стало. И книжки у Петровича то и дело брал. Вроде как читать любит. Митяй, значит. Тот самый, что залез ко мне в дом в первую ночь, получил по хребту, а потом к Василисе недавно приставал. Затаил обиду? Не мудрено». «Понятно», — продолжил я. «Другой вопрос. Мог предатель отправить весточку княжеским ищейкам с почтовым голубем?» Борис решительно помотал головой. «Не, Прохор Игнатьич, голубей в деревне отродясь не водилось. Они ж приметные, шумные, зерна требуют. Да и на волю выпускать надо, а то зачахнут и помрут. В раз бы кто углядел». Выходит, еще один магафон где-то припрятан. Выпроводив спутников, я уселся за стол и задумчиво повертел в руках собственный артефакт. Любопытная штуковина, ничего не скажешь. Разобраться в принципе его работы оказалось несложно, особенно когда залез в эфирнет и нашел специализированные ресурсы. Сходу повторить бы его я не смог, потому что идентифицировал не все заклинания, пущенные в ход, как и не все реликты, однако одно уяснил точно. Засечь неактивный магафон весьма проблематично, потому что он практически не фонит энергией. Оказалось, магафоны использовали хитрое сочетание различных стихий и чар. Подзарядки от носителя они не требовали, как не требовали и расходования кристаллов эссенции, позволяя даже людям без дара пользоваться переговорным артефактом. Вместо того, эти диковинки понемногу вытягивали из пространства разряженную магическую энергию, а в момент активации отправляли сигнал на установленные в бастионах специальные коммуникационные менгиры, а уж те соединяли между собой два разных устройства. Гениальность же артефакта заключалась в том, что в их основе лежала оригинальная вариация хорошо известного мне по прошлой жизни заклинания мысли связи. Только вместо прямого соединения разумов магафон передавал лишь клочки информации — текст, звук, картинку или их комбинацию. Потому и расход энергии был несравнимо меньше. Поистине, остроумное изобретение. Хищно ухмыльнувшись, я откинулся на спинку стула. Эти сведения натолкнули меня на стоящую идею. Помнится, во время войны мы не раз глушили магическую связь противника одним ритуалом. Поднявшись из-за стола, я приступил к подготовке. Расчертил углем и солью на полу идеально ровный круг, по краям которого я расставил 4 свечи и 2 кристалла эссенции, нужные лишь для фокусировки заклинания. Усевшись в центре, закрыл глаза и с головой ушел в медитацию. Будь у меня к настоящему моменту резерв капель под 200, так изворачиваться не пришлось бы. Ритуалистика, увы, костыль для неразвитого дара. Детали древнего заклятия, казалось, сами собой всплывали из глубин памяти, пока воля направляла потоки силы. Требовался филигранный контроль, чтобы не только добиться нужного результата, но и получить желанный эффект на заданной территории на достаточный период времени. Малейшая ошибка, и магафоны отключатся где-то в лесу, у белок. Спустя четверть часа все было кончено. Я устало растянулся прямо на полу, чувствуя, как последние капли магии покидают тело. В ходе ритуала я потратил 106 капель из 114, зато в ближайшие сутки ни один магафон в Угрюмихе не сможет ни принимать, ни отправлять звонки и сообщения. Потянувшись всем телом, я улыбнулся и поднялся на ноги. Теперь пора приступать ко второй части плана. А Волков пусть пока поломает голову, почему его ручная крыска перестала выходить на связь. Лидия Белозерова в гневе отшвырнула от себя свежий выпуск салонных вестей. С третьей полосы газеты на нее смотрело ненавистное лицо Прохора Платонова. Статья подробно описывала его триумф на званом вечере у Бутурлиных, куда этот прыщелыга умудрился попасть вопреки своему опальному статусу. Женщина стиснула зубы, едва сдерживая гнев. Платонов не только проник в высшее общество Сергиева Посада, которым управлял ее двоюродный брат, но и победил на дуэли подмастерье, из-за чего журналисты активно обсуждали реальный уровень его силы, не скупясь на хвалебные слова. Схватив мегафон, Лидия трясущимися от бешенства пальцами набрала номер князя Оболенского. После нескольких длинных гудков в трубке раздался его ленивый голос. «Доброго дня, кузина. Чем обязан?» «Ты видел утреннюю газету, кузен?» С ощутимым льдом в голосе прошипела Лидия, едва сдерживаясь. «Этот мерзавец Платонов был в твоем городе и ушел оттуда живым!» На том конце провода послышался тяжелый вздох. «Мне известно о его визите, Лидия, но, право слово, не вижу в этом ничего ужасного». «Ничего ужасного?» — взвизгнула Белозерова. «Да я же тебе рассказывала, что этот похотливый кобель сотворил с моей девочкой. Он обесчестил ее. Я умоляла тебя разобраться с ним». «Прямо-таки обесчестил ее?» — с нескрываемой иронией переспросил князь. «Или просто тебе не по нраву будущий зять?» Лидия на миг лишилась дара речи от подобной наглости, но Оболенский невозмутимо продолжил. «Я имел беседу с господином Платоновым, и, знаешь, он произвел на меня крайне благоприятное впечатление. Весьма серьезный и разумный молодой человек, который в столь юном возрасте достиг впечатляющих высот в магии. Вдобавок сумел выковать весьма ценный клинок и выручить за него целое состояние. По-моему, из него выйдет превосходный муж для Полины». От услышанного у Лидии потемнело в глазах. «Да как он смеет! Уж не спятил ли князь, раз всерьез предлагает отдать ее дочь за этого ублюдка?» «Слушай меня внимательно, кузен!» — процедила она. «Плевать я хотела на его гипотетическое богатство и таланты. Скорее сдохну, чем позволю этому блуднику хоть пальцем притронуться к моей девочке». В трубке отчетливо послышался смешок. «В смысле снова притронуться?» — язвительно протянул Оболенский. От нахлынувших эмоций у Лидии потемнело в глазах. Мегафон жалобно затрещал, едва не раскалываясь в стиснутых пальцах. «Ты! Да как ты?» — задыхаясь от гнева, прохрипела она. «Успокойся, кузина!» Голос князя посерьезнел. «Выпей настойку пустырника и приведи-ка нервы в порядок. Я тебя просто не узнаю. Ты помешалась на этом боярине. Право, как можно себя так вести? Ты же графиня. Так соответствуй. Что бы сказал твой отец, увидь он тебя в таком состоянии?» В следующий миг в трубке раздались прерывистые гудки. Лидия застыла, потрясенно глядя на мегафон. «Двоюродный брат! Это никчемное ничтожество посмел бросить трубку!» В висках дико застучала кровь. Боль пронзила голову раскаленной иглой. Белозерова с проклятиями швырнула артефакт в стену, не обращая внимания на брызнувшие во все стороны осколки. Мысли метались хаотичным вихрем. Ее люди подвели, не сумев разделаться с Платоновым. На родню тоже надежды нет. Везде слабость и некомпетентность, везде предательство. Родная кровь! Что дочь, что двоюродный брат. Что ж, видно, придется брать дело в свои руки и найти способ стереть Платонова в порошок. Она растопчет его, уничтожит все, что ему дорого. О, да! Она заставит мерзавца пожалеть, что тот вообще появился на свет. Лидия стремительно поднялась, отдергивая складки платья. В гневно прищуренных глазах полыхало безумное пламя. Платонов возомнил себя неуязвимым. Что ж, тем слаще будет его сокрушительное падение. Никакие высокие покровители не спасут выродка от ее праведного гнева. До темноты оставалось пара часов. Я намеревался потратить их с толком, прогулявшись по деревне и ненавязчиво побеседовав с некоторыми жителями. В разных точках угрюмихи дежурили драгуны, следя за порядком. Один из них прямо на моих глазах вел Гаврилу на допрос к Волкову. Тот расположился в доме покойного старосты. Первым делом я направился к мельнику. Степан как раз закончил растаскивать мешки с зерном и отряхивал от мучной пыли кожаный фартук, накинутый поверх тулупа. Увидев меня, он приветливо улыбнулся и символически поклонился. «Как помол идет?» — я окинул взглядом двор, заваленный мешками. «Да потихоньку, барин. Вот очередную партию разгребаю. Ох, много вы зерна привезли, много. Еще и на мельнице. Напасть приключилась. Правда, говорят, беда не приходит одна. То щеки эти, то поломка». Я вопросительно изогнул бровь, позволяя ему продолжить. «Да старые жернова уже не справляются. Треснули в двух местах. Надо бы новые заказать. У каменщика во Владимире. Али где, да? С этими драгунами теперь шагу не ступи. Боязно!» «Они к тебе уже заходили?» Беседовал с Волковым. Мельник заметно напрягся. «Нет еще. Но уже душа в пятках. Будут же выспрашивать про вас, да про Гривина покойного». «И что ты им скажешь?» С интересом спросил я. «Правду как есть. Что он с людей вместе с Савельем три шкуры драл?» Собеседник замялся. «Что при всех сознался в попытке ить вас убить». «Честная ты душа, Степан», — протянул я. «Честная-то честная. Да боязно мне, Прохор Игнатьич», — повторил он. «Волков этот больно лютый. Уж Настасью нашу на допросе так запугал, что-то до сих пор заикается». «Чем же?» «Да, говорит... Коли попробуем вас укрывать, он всю деревню на каторгу отправит. А нам-то что делать? Вы хоть и строги бываете, да по справедливости. А этот...» Он покачал головой. «И много таких запуганных?» «Да почитай, все трясутся. Вот я и думаю. Может, вам того...» Он сделал неопределенный жест рукой. «Как-то с ним найти общий язык? Поладить бы!» Мельник характерно потер большой и указательный пальцы вместе. «Надо как-то решать вопрос с этим следствием». Хмыкнув, я отозвался. «Да ты просто мысли мои читаешь». И, понизив голос, сказал. «Нашел я кое-что. Тайник Гривина. Похоже, он там свою добычу прятал». «Нашел и припрятал. Неподалеку». Глаза мельника алчно блеснули. «Неужто?» «Именно. Часть уйдет на то, чтобы с дознавателем договориться. А тебе, Степан, если расскажешь правду на допросе, тоже доля достанется. Подтвердишь про покушение и про все остальное?» «А где?» Он нервно облизнул губы. «Где спрятано-то?» «За частоколом. В лесу на севере. Место верное. Никто не найдет. Как стемнеет, заберу и дело с концом». «Это дело благое, благое!» Мельник часто закивал. «Выше о деревне печетесь. Не то, что прежний староста. То только свой карман набивал, а вы и охотников вооружили, и частокол обновляете». Он понизил голос. «Ежели для спасения нашего воевода талику золота потратить придется, так это дело доброе. Главное, чтоб все уладилось». «Вот и я так считаю. Ладно, бывай, Степан, о нашей беседе молчок». Распрощавшись с мельником, я направился к другим приметным избам. С плотником Михеем у ворот его двора пообщался, с бабкой Агафьей у колодца пересекся. Попутно узнал, что жителей угрюмихи таскали на допрос по одному, словно на казнь. Каждого вызывали отдельно, и люди, съежившись, шли к Волкову, боясь неосторожным словом навредить мне, себе или соседям. Василисе, когда та на заднем дворе вздыхала, тоже на ушко секрет поведал. Девушка крайне изумилась. Митяю, который слишком пристально смотрел мне вслед, небрежно бросил про найденный клад. Люди охали, глаза округляли, жадно облизывались. Каждому я строго-настрого наказывал держать язык за зубами и на допросе только правду говорить. Селяне с жаром обещали, на мою щедрость надеялись. Слух непременно дойдет до ушей Волкова, ведь предатель захочет лично поведать о том своему куратору. Вот только воспользоваться магафоном у паскуды не получится. В обычной ситуации доносчик, возможно, поостерегся бы, но уж больно сочный шмат мяса я кинул перед будкой с цепным псом. Он не сможет подобное проигнорировать, ведь этим не только повысит собственную ценность в глазах дознавателя, но и поможет ему покончить со мной одним махом. Не нужно никаких доносов, не нужно улик. Я покину территорию Угрюмихи, чтобы забрать деньги, а значит, нарушу комендантский час. Меня можно будет совершенно законно убить на месте. Солнце уже скрылось за горизонтом. На Угрюмиху опускались вечерние сумерки. В избах зажигались тусклые огни, в каком-то хлеву надрывно блеяла коза. Я сидел в своей комнате, а снаружи дом воеводы стерегло аж трое бойцов, что еще раз доказывало, доносчик не успел пообщаться с Лукой Северьяновичем. Иначе бы тот, наоборот, облегчил мне путь наружу. Внутри разгоралось мрачное удовлетворение. Семена раздора посеяны, оставалось ждать всходов. Если предатель попался на приманку, то сегодня он себя точно выдаст. Прикрыв глаза, я потянулся мыслями к сознанию Скальда. Почти сразу перед внутренним взором возникла картина деревни с высоты птичьего полета. Ворон парил над деревней. С того момента, как птаха обрела возможность говорить, у нас даже толком не было минутки, чтобы свободно пообщаться. А вопросов у меня к нему накопилась масса. «Ну что там, приятель?» — мысленно спросил я у птицы. «О, какие люди!» Ворчливый голос фамильяра напоминал скрип половицы. «Сам хозяин соизволил поинтересоваться делами своего самого верного, самого преданного, самого замерзающего слуги!» Ворон театрально всхлипнул. «Знаешь, у меня уже сосульки на хвосте. Это мешает летать. Скоро превращусь в ледяную статую. Поставишь меня у входа вместо фонаря!» «Скальд!» «Нет, ты только представь! Чудесная, уникальная, дивная птица, вместо того, чтобы греться у камина и вкушать деликатесы, торчит тут, как дурак! А все почему? Потому что некоторые скряги жалеют божественных орешков!» Я закатил глаза. «Будут тебе орешки. И даже соленые!» Тут же встрепенулся ворон. «Да, соленые. И даже пару кристаллов». «Эссенции!» В мысленном голосе прорезались жадные нотки. «Погоди-ка, а с чего такая щедрость? Что-то тут нечисто!» «Просто нужно следить за домом и выяснить личность предателя». «Ха! Я так и знал! Нет, чтобы просто побаловать испытанного, надежного друга. Обязательно нужно что-то взамен. Ты пойми, у меня лапки замерзли. Лапки! Я уже час как чихаю. Вороны вообще не должны чихать!» «Ну, раз так, — протянул я, — придется обойтись без орешков и без кристаллов. Да и вообще, если меня убьют, тебе придется искать нового хозяина. Интересно, кто еще будет терпеть твое брюзжание и...» «Что? Нет-нет-нет, погоди!» Скальд заметался в воздухе. «Я передумал. Лапки уже совсем согрелись. И вообще чудесная погода для полетов. Смотрю, смотрю. Не отвлекай». Не прошло и четверти часа, как ворон издал торжествующий клекот. «Эй, скупердяй! Кажется, я что-то нашел. И не забудь, орешки должны быть крупными и солеными». Я тут же напрягся, всматриваясь в передаваемую им картинку. По пустынной улочке крался какой-то закутанный в теплую одежду человек. Он или она остановился аккурат возле дома Волкова и нерешительно затоптался на месте, ожидая, пока дознаватель впустит его. Возле крыльца маячили две мрачные фигуры — драгуны в карауле, один из которых предупредительно стукнул по двери. Тем временем Скальд бесшумно спикировал к дому и, отыскав прогнившую доску, протиснулся в подпол. Азарт забурлил в крови. Разгадка была все ближе. Ворон, ловко лавируя между мусором, подобрался к дырке в настиле и приник к ней, силясь разглядеть посетителя. Незнакомец как раз вошел внутрь, приветствуя Луку. Прищурившись, я впился взглядом в лицо ночного визитера в тот миг, когда с него спали шарф с шапкой. «Да это же...»